я, блин, болят зубы. А теперь я уже узнал, что нет, не только так, не только так. Есть еще и вот так. Сломали глубоко, а мечтала на местах. Теперь мы играем в настоящее музло, которое для тех, кто сюда сейчас пришло. Которое для тех, которые сейчас сюда пришло. Сейчас играем в настоящее музло. Thank you. забывая, что ты чел. Какого вообще тут происходит? Рамштайн на выпусе. Я, кстати, еще не допел, да так, распевка была. Разбойчик. Йор, еще пару сигарет. Человек. Еще как? Я еще пою. Давай.